Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? Спеши теперь, спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Чашу скорби до дна он испил, и тебя отсюда искупил. Спеши теперь, спеши теперь, спеши теперь, спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши. Настигнет тебя.